С тех пор, как я сообщила Тане о причине смерти ее дочки, мы не виделись. Что-то останавливало меня каждый раз, как рука тянулась к трубке. С одной стороны, я понимала, что должна позвонить, должна справиться о состоянии подруги. С другой... Вы не задумывались о том, какими виноватыми мы порой чувствуем себя перед теми, кто понес тяжелую утрату, хоть нашей вины в этом нет никакой. Я завидую людям, умеющим открыто сопереживать ближнему. Они знают, какие слова произнести, как обнять, погладить по голове или, наоборот, сдержанно пожать руку и похлопать по плечу. Я вот, например, таким умением не отличаюсь, а потому долго борюсь с собой, когда приходится идти на чьи-то похороны. Но дальше откладывать разговор с Татьяной было невозможно. И я, дернув коньячку для храбрости, набрала ее номер. К моему удивлению, голос подруги в трубке звучал довольно бодро. «Агния! Я так рада тебя слышать!» — воскликнула она, как только я пробормотала слова приветствия. «Я вообще туда попала-то?» «Таня, вот хотела спросить, как твои дела?» «Да ничего, спасибо», — ответила она. «Стараюсь как можно больше времени с дочкой проводить. Сегодня ходили в Эрмитаж, развиваемся, так сказать, культурно». «Ну, молодцы. А как там Вовка?» «Держится». «Может, забежишь как-нибудь? Чайку попьем, поболтаем?» «Конечно», — с готовностью согласилась я. «Я позвоню». Повесив трубку, я упала на кровать и уставилась в потолок. Мы недавно заменили его на зеркальный, и теперь на меня сверху смотрела я, распростертая на цветастом покрывале. Не знаю, сумела бы я пережить смерть собственного ребенка. Даже думать об этом кажется мне кощунством. Хлопнувшая в коридоре дверь возвестила о приходе Шилова. Еще через минуту в дверном проеме появилась его голова. «Занимаешься эксгибиционизмом?» — поинтересовался он, сравнивая мое отражение в потолке и оригинал, лежащий на кровати. «Присоединишься?» — предложила я и похлопала по покрывалу рядом с собой. «Нет», — покачал головой Олег, — «я в душ». Несмотря на то, что угол обзора в моем лежачем положении был нарушен, мне показалось, что Шилов выглядит как-то не так. Да и голос его звучал устало, глухо, судя по всему, комиссия нешуточным образом взялась за него. Похоже, теперь мне придется использовать уловки, которые раньше позволял себе только Олег. Я открыла дверь в ванную очень тихо, надеясь, что шум воды заглушит все другие звуки, сбросила домашний костюм и распустила волосы. Кинув взгляд в зеркало, я убедилась в том, что выгляжу так, как надо, после чего решительно отодвинула шторку и шагнула в душевую кабинку. «Агния, ты что?» Странный вопрос, учитывая обстоятельства. «Тебя уже можно трогать?» — поинтересовалась я, жадно рассматривая его распаренное тело. «В смысле, ты уже достаточно чистый?» «Я...» Но я больше ничего не дала ему сказать. Мужчины и женщины отличаются друг от друга, как день и ночь. Тот, кто этого не понимает, несчастный человек, так как он никогда не получит того, на что рассчитывает. Женщины часто полагают, что мужчины более черствы по натуре. Это не так. Однако они гораздо менее эмоциональны и в большинстве своем не способны на открытое выражение эмоций, хотя переживают порой даже сильнее, чем мы. Почему, спрашивается, мужчины в среднем живут гораздо меньше женщин? Ну да, выпивка, наркотики, сексуальная невоздержанность, разумеется, тоже вносят свой вклад. Но эмоциональная закрытость – одна из причин сокращения жизни у мужчин. И еще один из многих признаков, по которому мы отличаемся друг от друга. В отличие от женщины, мужчину можно успокоить сексом. Когда мы, женщины, расстроены или озабочены, то отказываемся от него, но мужчины устроены по-другому. Если женщина привлекает мужчину и знает, как доставить ему удовольствие, она сможет легко обратить его плохое настроение и даже гнев и ярость вспять. А я точно знаю, что по-прежнему привлекаю Шилова. Через некоторое время мы лежали на покрывале и смотрели телевизор. Вернее, телевизор просто работал, а мы блаженствовали в объятиях друг друга. Но надо знать меня. Я не могу долго молчать, тем более, когда тема для разговора напрашивается сама собой. «Как там ваше дело?» — осторожно поинтересовалась я, не размыкая рук. «Какое дело?» — неохотно отозвался он. «Ладно тебе, Шилов. То самое дело. Комиссия все еще с вас не слезла?» «Знаешь, даже странно», — задумчиво пробормотал Олег, не открывая глаз. «Я и сам думал, что нас станут здорово трясти. Подготовил все бумаги, а они всего один раз пришли, задали пару вопросов, и все. Представляешь?» «Неужели?» — не поверила я, а потом подумала о Лицкявичусе. «Неужели это он использовал свое влияние на главу комиссии?» «Вот человек!» — а говорил, что не станет этого делать, чтобы не навредить Шилову. «Значит, тебя больше не беспокоит?» «Не-а». «А когда они вынесут решение?» «Понятия не имею. Во всяком случае, похоже, они вполне удовлетворены материалами, предоставленными Багдасаряном». «В таком случае я вообще ничего не понимаю. Зачем надо было все это затевать, если комиссия не собиралась всерьез заниматься вами? Почему бы им просто не принять выводы вашего патологоанатома?» «Ну, я так понимаю, что им пришлось, так сказать, среагировать на сигнал», — пожал плечами Шилов. «В общем, не бери в голову. Ведь с самого начала было совершенно ясно, что они ничего не обнаружат. Мы все сделали правильно, и я готов подписаться под каждой строчкой отчета». Что-то меня все же смущало. Возможно, я накручиваю себя, так как привыкла во всем искать подвох. Насколько я понимала, Лицкявичус сильно беспокоился в отношении работы комиссии, а паникером его никто бы не назвал. Значит, у главы ОМР имелись на это все основания. А теперь, выходит, все в порядке, и для этого даже не пришлось никого убивать? Очень, очень странно.